Они пошли на его зов, и на некотором расстоянии от места уничтожения колонны, там, где дорога слегка изгибается, увидели то, что осталось от армейского бронетранспортера. Им показалось, возле машины что-то шевельнулось. Когда же они, наконец, достигли места трагедии, то увидели обожженное и изрешеченное осколками тело умирающего человека. Его била мелкая дрожь. Подойдя ближе, Мюллер вздрогнул и отпрянул, узнав того, кто ударил его ножом в лесу возле хижины. Вдруг этот человек открыл глаза, посмотрел на него и отчетливо прохрипел: «Не повезло». Погибших погрузили в санитарную машину. Ральф помогал перетаскивать тела Хартмана, Пауля и несколько фрагментов, которые раньше составляли единое целое, майора, а на самом деле штурмбанфюрера СС фон Заукера. Когда мрачная работа была закончена, лейтенант предложил подвезти Ральфа до Жиздры. Ехали молча, беспрепятственно преодолевая все посты, на которых окоченевшие солдаты пытались хоть как-то согреться с помощью неуклюжих движений. Некоторые были перевязаны шерстяными платками, отчего издали походили на вооруженных карабинами русских бабушек. Санитарный грузовик повернул налево у первого блокпоста, устроенного у въезда в город. Дорога до центра Жиздры, где располагалась комендатура и штабные подразделения 2-й армии, заняла больше часа, поскольку дорога была расчищена от снега таким образом, что две машины не могли разъехаться. Volkswagen то и дело останавливался, пропуская грузовики с солдатами, бронетранспортеры и самоходные орудия. Поблагодарив лейтенанта, Мюллер сделал вид, будто направляется к зданию, подле которого дежурил часовой с автоматом в форме войск СС. Но как только Volkswagen скрылся из виду, Ральф остановился, присел на занесенную снегом скамейку и задумался. Было холодно, но немного передохнуть и привести мысли в порядок не помешало бы. Его преследователи погибли. Странно, но он не испытывал особой радости от этого. Да и как можно радоваться после того, как на твоих глазах два десятка людей разорвало на куски? Ему, безусловно, повезло. Но что значит везение? Зачем небеса вновь сохранили ему жизнь, помогли выпутаться из непростой ситуации? Ральф чувствовал дьявольскую усталость. Правда, на этот раз страдало неизмученное испытаниями тело. Душа болела, корчилась, будто отравленная ядом. Ральф рассудил, что нет противоядия, которое могло бы победить эту боль. Ефрейтор Мюллер не был рожден для войны. Из него мог бы выйти не самый плохой школьный учитель, получив он необходимое образование, или, на худой конец, шофер почтового фургона. Но только не солдат. Еще в Хизне, во время первой перестрелки у пилорамы, и после, когда они с Зигфридом побывали в бою с партизанами, Ральф не мог отделаться от отвращения при одной только мысли о том, что он кого-то лишил жизни. Всякий раз он думал, как убитого им человека оплакивают родные. Живо представлял себе всю последовательность печальных траурных церемоний, отчего терял сон, аппетит, замыкался в себе. И от этого страдал еще сильнее. «Хорошо летчиком», — думал Ральф, сидя на скамейке. «Сверху люди должны казаться маленькими жучками. Оттуда не видно крови и оторванных конечностей. Да, наверное, только у пилотов есть шанс вернуться домой нормальными». Ральф уже начал замерзать по-настоящему, и вдруг услышал: «Ральф? Ральф Мюллер, вот это да! А еще, говорят, чудес не бывает». Перед ним, словно из-под земли, вырос его сослуживец, тоже ефрейтор, из того же артиллерийского дивизиона, который стоял в Хизне. От неожиданности Ральф подскочил на скамейке, как ужаленный. «Отто! Как ты сюда попал? Живой!» Ральф даже не пытался скрыть эмоции, так обрадовался старому приятелю. Надежда вновь забрезжила на горизонте. «Да, я — это я!» Невысокий, но коренастый и широкоплечий Отто, прозванный еще в учебном полку «Бычком», казалось, был удивлен и обрадован не меньше Ральфа. «А ты, получается, с того света вернулся? Тогда добро пожаловать в царство Снежной Королевы. Ну, рассказывай». «Нет уж, давай ты, а то я продрог до костей, зуб на зуб не попадает. Есть тут где погреться? Ты наверняка хорошо устроился, как подобает настоящему ефрейтору. Пошли со мной. Тут недалеко казарма, где мы поселились, пока формируется новая часть. Тесновато, но жить можно. А что это за форма на тебе? Ты в СС поступил?» Они шли быстрым шагом, то по расчищенным дорожкам, то по глубокому снегу. Отто все время говорил. Оказывается, вскоре после того, как Грубер, Зигфрид и Ральф уехали на бронетранспортере, Деревню атаковал отряд вражеской пехоты и какая-то конница.